иди пока работай. Это была бы первая запись на радио новеллы Матвеевой. Но время еще не пришло. Правда, ее слава началась очень скоро и останется на века. Так вот, один раз Вася решил меня наставить на путь истинный и преподать урок настоящей работы, когда он, крякнув, услышал, что нас с ним посылают освещать какую-то производственную выставку в манеже. Я, правда, поначалу оторвалась от своего руководителя, взяла на плечо крупоружку и, перекосившись от тяжести, пошла сама искать себе выступанца. Нашла! Навстречу мне шел какой-то нарядный старик с солидной внешности. Встав у него поперек дороги, я нацелила микрофон ему под нос и звонко произнесла: «Будьте добры, несколько слов о ваших впечатлениях». И тут же почувствовала, что меня уносит с его пути. Какие-то люди буквально взяли меня под мышки и оттащили в сторону. Это был сам академик Миллионщиков. До сих пор не знаю, кто такой. Вася меня больше не отпускал. Он велел мне встать у стены и тут же привел выступающую тетю. Я опять-таки сунула ей в лицо микрофон, как дуло автомата. В ответ на мой простой вопрос: «Как вам понравилась выставка?» Она мудро помотала головой и отстранила опасную штуку от своего лица. Вася стоял рядом и тоже качал головой. Потом он сказал: «Смотри, как надо!» Он, правой рукой держа микрофон, левой начал оглаживать тетеньку со стороны спины, при этом ласково диктуя, что надо сказать. Тетенька оживилась, но сразу произнести фразу не смогла. Ходила же по рукам пленка с записью, где корреспондент берет интервью у бригадира. Тот читает написанный текст о кормах для кроликов и произносит, что они должны быть легко усвояемые. Его просят прочесть еще раз. Получается легко усвояемые. Затем еще один вариант — легко усвояемые. Наша бедняга отвечала на вопрос только «ну». Вася начинал беседу. «Вам понравилась выставка?» «Да не нудак, а просто. Мне понравилась эта выставка». «Ну? Вам понравилось? Фу ты, Господи! Не ну, Раечка!» Сеанс поглаживания. «Скажи только, мне понравилась выставка, да?» «Так ну же!» Вполне справедливый ответ. Сказано ведь было. Чего еще-то повторять? «Ах ты, Боже мой! Минуту!» «Так, солидно. Вам понравилась эта выставка, а?» «Ну что ты все ну? Что это ну?» Потом он ей написал на бумажке крупными буквами слово «да». Когда он ее отпустил, то сказал мне: «Вот ты видишь, как приходится работать, в каких условиях. И вот как надо». Следует сказать, что даже сам Леонид Ильич Брежнев, генсек ЦК КПСС, если кто помнит, что это такое было, впоследствии выговаривал настолько заковыристые звукосочетания, произнося свои странные речи на съездах партии, что фирма «Мелодия», которая обязана была выпускать пластинки с его речами, панически искала подходящих пародистов, чтобы перепроизнести, к примеру, слово «находящихся». Сам Леня Ильич произнес его как «находявшихся». Среди прочих вызвали на студию и режиссера мультфильмов Эдика Назарова. Любимые народом фильмы. «Как муравьишка домой спешил», «Жил-был пес» и так далее. Эдик мастерски передавал интонации Лене.